Глава 19. Фрейн. Ждать возвращения главаря неудачливой банды пришлось чуть ли не до самого вечера. Он явно не торопился делиться с приятелями всей информацией и, возможно, проворачивал какие-то личные дела втайне от них. В какой-то момент я даже подумала, что он вообще не появится. Если рассуждать с его стороны, зачем? Продать драгоценности, снятые с адептки, получить выкуп и сбежать. Чем не вариант? Даже если брошенные дружки отыщут, что они смогут противопоставить темной магии? Почти ничего. Рассуждая таким образом, я в одиночестве сидел в хижине, где стража навела окончательный и бесповоротный бардак и прислушивался к голосу магии. Где-то снаружи в лесу шастали бойцы княжеской гвардии, оставленные для подкрепления. Но, по сути, это трата времени. Они не сумеют его поймать даже в десятером. Этим-то и опасны неучтенные темные маги. Таких надо хватать и обучать под контролем, как только вскрываются их способности. Иначе они могут вырасти совсем неуправляемыми и опасными. Прямо как мой новый знакомый Дрейк. Открытие свежего теневого канала я почувствовал за долю мгновения. Парня явно никто не учил прокладывать их незаметно. Поэтому он делал все довольно варварски. А таких дорожек потом надолго остаются следы в магическом подпространстве. Но мне его небрежность была лишь на руку. Я сразу подобрался и приготовился. Страже был отдан приказ не высовываться и просто наблюдать. Если сейчас он почувствует засаду, то быстро сбежит, а это лишние хлопоты. И едва только я успел подумать в этом направлении, как понял. Дрейк здесь. Возможно, он даже успеет войти в хижину, прежде чем поймет, что тут что-то не так. Но все случилось немного по-другому. Темный оказался не дураком и почти сразу заметил, что вокруг хижины нет дозорных. К сожалению, взять их мне было неоткуда. Это и подвело. Парень сразу смекнул, что вокруг как-то слишком тихо. И едва выйдя из теневого канала, попытался вернуться в него, чтобы смыться. Стража, которая наблюдала из укрытия за его действиями, несмотря на все предостережения, естественно, решила, что его нужно остановить. Ну-ну. К счастью, я уже успел выйти из хижины, скрытой за теневой пеленой. Это парень тоже почувствовал, но не сразу. Мне даже удалось его рассмотреть. Высокий, худощавый и слегка изможденный. То ли недостаточно ест, то ли магия тянет из него слишком много ресурса. Это тоже возможно при неумелом с ней обращении. Он затравленно огляделся, пытаясь понять, откуда двигается настоящая опасность, и нырнул обратно, за грань магического пространства. «Эй, стой!» Стражники скопом кинулись вперед, но успели только окружить место, где он только что стоял. Правда, его побег длился недолго. Я заранее успел перекрыть путь отхода, поэтому Дрейка вышвырнула обратно, и волной сопротивления даже опрокинуло на спину. «Держите его!» Сразу соориентировались гвардейцы. Но ловить темного все равно, что ловить туман. Парень сразу расковырял другую брешь и нырнул туда. Однако его замешательства мне хватило для того, чтобы проскочить следом. Надо сказать, для постороннего взгляда погоня в теневом канале выглядела бы странно. Пространство внутри него было похоже на растянутую по столу карамель. Никаких четких очертаний, постоянно сухой ветер в лицо, как ни повернись. И повсюду чернильный туман концентрированной энергии. Тому, кто не обладает темной магией, находиться в этом уровне невозможно. Его сразу выбросит, и ладно, если без последствий. Так что мы с Дрейком остались здесь вдвоем. Он заметил меня и попытался улепетывать быстрее. Он, наверное, сам понял, что ничего у него не получится. Однако надо отдать ему должное. Он действительно старался, не сдавался до последнего и даже пару раз попытался ударить меня сгустками тьмы, который успевал собрать из окружающего его пространства. «Хватит!» — предупредил я его. Он не послушал. Я призвал Мифлину. Она переградила ему путь и напугала так, что он заорал, шарахнулся назад и на несколько мгновений даже впал в ступор. Виверена для пущего эффекта раскинула в сторону крылья и зашипела. Парень почти грохнулся в обморок. «Бери тепленьким». Но для верности я все-таки раскинул сеть и спеленал его покрепче. «Что тебе от меня надо?» Возмутился парень, брыкаясь в путах. Вблизи он выглядел еще моложе. Совсем же мальчишка. «Отпусти! Я ничего тебе не сделаю!» До него еще не дошло. Ну и ладно. «Ты похитил мою жену. Просто проинформировал я. Так что сделал?» «Жену?» Наконец осознал Дрейк. «Это вот эта адептка твоя... Тьма, меня побери!» «Вот-вот. Если бы заранее знал, кто муж Адель, и на магический выброс не подошел бы к ней». Но он не посчитал нужным уточнить, в этом его упущение. «Поговорим?» — предложил я миролюбиво. Тёмный закатил глаза и ничего не ответил. «Ну а что тут скажешь? Выбора у него нет. Однако, как и любому подростку, ему хотелось поартачиться. К тому мигу, как закончилась эта быстрая нелепая погоня, мы успели отдалиться от хижины на приличное расстояние. Однако для теневого канала это все равно, что сделать шаг назад. Поэтому, когда я вытащил сопротивляющегося Дрейка наружу, стражники даже не успели разойтись». «Ловко!» — одобрительно воскликнул кто-то из них. «Оставайтесь снаружи», — скомандовал я, ведя пленника к дому. «Мало ли, вдруг объявится еще кто-то». «Но его надо отвезти в резиденцию», — заикнулся другой гвардеец. «Так велел...» «Отвезем, после того, как я с ним поговорю». Мужчины, понимающе переглянулись. Все знали, что этот темный лично мне перешел дорогу. Но о дополнительной причине моего интереса к нему они, к счастью, не догадывались. Я втащил Дрейка внутрь и усадил на шаткое кресло, протертое настолько, что при некотором усердии сквозь него можно было бы провалиться до самого пола. «Я не знал», — сразу приступил к оправданиям темный. «Я понимаю, однако это не давало вам совершенно никакого права нападать на кого-то бы не было. Не удалось обойти без легкого морализаторства. Что поделать, когда видишь перед собой настолько неотесанного сопляка, сразу хочется его воспитывать. Не бить, не угрожать, а просто научить хоть чему-то полезному». «Да вам легко говорить», — фыркнул парень. «Вы-то сидите в своих дворцах. Вот только давай не будем начинать с того, что весь благополучный мир как-то резко перед тобой провинился». Я подтянул поближе другой стул и сел напротив. «Лучше скажи, откуда вы знали, что адепты будут проезжать именно тут?» «Нет, ну где-то тут они когда-нибудь точно проехали бы», — пожал плечами темный. «Все в округе знали, что скоро к князю приедет целый выводок сытеньких денежных сопляков». «А ты не сопляк?» — уточнил я. «Вообще-то нет», — прищурился он. «Я с 10 лет». «Ясно». Парень слегка надулся от того, что я не пожелал выслушивать душещипательную историю его жизни. «Возможно, я расспрошу его об этом позже, а пока мне нужно узнать другое». «Значит, вы ошивались в окрестностях Дейвуда в ожидании, что добыча сама свалится вам в руки?» «Вроде того», — совсем сник парень. «У них же у каждого родители какие-нибудь аристократы. При деньгах. Уже раскошелились бы, чтобы вызвали деточку. А мы им вредить не собирались. Посидели бы себе смирно, и все». «Ну да, это меняет дело», — я хмыкнул. «А насчет Алиндиса Мелирана? Помнишь такого? Был похищен при твоем участии месяц назад. Какая участь была уготована ему?» Глаза Дрейка сделались круглыми. Он дернулся, но мое магическое плетение даже Мифлина не с первого раза разорвет. «Да не знаю я, что там с ним», — буркнул он, но в его голосе прорезались нотки паники. «Правда?» Я наклонился вперед. «Может, мне спросить по-другому? Ты же сам темный маг и знаешь, к чему это все может прийти. Верно?» Мне совершенно не хотелось его мучить, но припугнуть будет полезно. «Вы хранитель королевских печатей, да?» Вдруг уточнил парень. «Да», — просто подтвердил я. Он запрокинул голову и страдальчески выдохнул. «Бездонный мрак! Ну надо же было так нарваться!» «Верно мыслит. Ему со мной точно не повезло. Мог бы еще долго бегать от людей, князя и даже от соскорей». И вот добегался. «Ну так что, расскажешь о похищении Мелирана? Как это все случилось и кому оно было нужно?» Я откинулся на спинку стула, и та опасно хрустнула. От резкого звука темный слегка вздрогнул. «Да не знаю я, кто его заказал», — ответил он раздраженно. «Мне сказали, что ты был приближен к главарю той банды, которая все это провернула». «Ну, был». Дрейк шмыгнул носом и глянул в окно. «Но Колос сам лично обо всем договаривался. Со всеми предложениями шли только к нему и обсуждали только с ним. Он принимал решение, за что мы беремся, выкладывал суть дела, и мы решали, как это все оформим. Никто с заказчиками меня сроду не знакомил». «И ты не знаешь людей, которые обычно передавали заказы вашему главарю?» Я тоже начал раздражаться. Дело пока зашло в тупик, и потраченное на него время как будто прошло зря. «Они каждый раз были разными. Нет, были всякие на побегушках, но и они ничего толком не знают». Дрейк поёрзал, пытаясь найти более удобное положение при том, что его туго скручивали магические жгуты. «Допустим. А почему ты ушел из банды?» «А что мне там делать? Колос ездил на мне, как хотел. Кстати, тот мужик, как его?» «Шейр Мелиран», — подсказал я. «Да, он хоть и старый, а сильный маг. Я потратил на него сил едва не больше, чем на этого пса, который охранял вашу жену. — заикнулся парень. «Вот же зверюга!» В его тоне проступило невольное восхищение. «Если бы ты не маялся ерундой, а пошел учиться, когда следовало, то тоже смог бы призывать таких. Почти таких». «А кто ж меня взял бы? Учиться!» — презрительно фыркнул темный. «У нас и денег-то на учебу не было. Мать меня одна растила. Отец пахал так, что надорвался и помер, когда я еще мелкий был. А матери некогда было заниматься тем, чтобы устраивать мне в какие-то там магические школы. А уж в академию поступить, там и вовсе без шансов». Он передернул плечами и гордо задрал нос, явно считая, что во всем прав. Что у него не было выбора, поэтому он пошел таким путем. Я выслушал его, после чего подытожил. «Кто тебе вообще наговорил такой ерунды?» «Колос. Полагаю, он тебя приютил, когда стало известно, что ты обладаешь магическими способностями». «Я уж не помню, наверное. Твоей матери просто следовало проявить чуть больше внимания к твоим особенностям, и тогда она легко устроила бы тебя в простенькую магическую школу», — спокойно рассудил я. «А оттуда способные ученики запросто попадают даже в Академию шестого круга. Колос тебя обманул, потому что ему это было выгодно. Но, тем не менее, почему ты от него ушел?» Дрейк немного помолчал, но как будто ему понадобилось время, чтобы осознать все, что он услышал. «Да, неприятно, но что поделать? Сейчас я понимал, что он, возможно, не так уж безнадежен, и из него еще может получиться толк». Наконец парень вздохнул, будто очнулся. «Я ушел, потому что Колос жмот. Решил, что я никуда от него не денусь и дальше буду работать за гроши». Щурясь от злости, выдал он. «Кинул меня. Сказал, что расходов от этого дела вышло больше, чем он рассчитывал, поэтому и плата нам будет скромнее. Шиш да маленько, в общем. Но я решил с ним поговорить о том, что так поступать неправильно. Мы поругались так сильно, а потом я собрал свои манатки и ушел. А со мной несколько парней, которые тоже были недовольны. Решил сколотить свою банду». Я усмехнулся, сложив руки на груди. «Что ж, в некоторой наивности этого молодого человека нет ничего удивительного. С самого детства крутиться в бандитских кругах совсем не то же самое, что иметь хоть какое-то представление о том, как этими самыми кругами управлять. По слабой организации похищения адептов, по множеству неучтенных мелочей, на которых прокололся Дрейк, сразу видно, что он взялся за то, в чем смысла не так уж много». «Ну а чего?» — нахмурился парень. «Все с чего-то начинают». «С этим не поспоришь. Странно только одно. Как все те взрослые мужики доверились тому, кто намного их младше? Просто понадеялись на его темную магию, считая страховкой это всех неудач?» «Да, но только ты где начинал, там и закончишь. И раз уж оказался совершенно бесполезен для меня, тебя просто отправят за решетку». Я состроил равнодушный вид. «Почему это бесполезен?» Сразу всполошился Дрейк. «Ты не сказал мне ничего важного о похищении Алиндиса Миллерана. К тому же отнял украшения у моей жены и наверняка уже продал их». Темный спрятал взгляд. «И правда ведь продал». «Так и вижу. Прибыл в Триур, пошел в первый же ломбард и сдал драгоценные побрякушки, чтобы получить хоть какие-то деньги». «Я все верну». «Конечно, вернешь». Рявкнул я так, что темный осел, словно пришибленный. «Расскажешь, где их оставил. И если потом я не досчитаюсь хоть чего-то, тебе будет очень плохо». «Да понял я, понял». Он поморщился, будто ему со всей силы наступили на ногу. «А насчет вашего старика? Да я не знаю, кто заказал его похищение. И не знаю, где он сейчас. Но знает Колос». Теперь я почувствовал, что разговор сворачивает в дельное русло. «И ты можешь вывести меня на него?» «Ну уж нет. Для меня это слишком опасно. Если он узнает, что я его сдал, меня даже в тюрьме достанут. У него на побегушках еще есть темные маги, если вы не знали. А я даже защититься не смогу». Дрейк покачал головой и добавил. «Нет, это без меня». Но, несмотря на всю запальчивость, в его тоне было столько сомнения, что я сразу за него зацепился. «Смотрю, ты не глупый парень. Если бы кто-то вовремя занялся твоим обучением, из тебя получился бы сильный маг. А это означает хорошую работу, обеспеченное будущее и спокойную жизнь». Пара мгновений молчания, я продолжил. «Однако сейчас тебя ждет зачарованная мной лично камера, из которой ты выйдешь только в лабораторию, где тебя лишат магии. А это, сам понимаешь, все равно, что конец». С каждым моим словом Дрейк становился все мрачнее. Наверняка все перспективы будущей жизни уже красочно нарисовались в его голове. «И что вы предлагаете?» — буркнул он, вжавшись в кресло. «Я предлагаю тебе вывести меня на Колоса. Да, это риск. Но взамен я обеспечу тебе достойное обучение и, соответственно, будущее. Ты сможешь уйти с дороги, которая уже завела тебя в ловушку». Темный думал долго, и мне стало еще интереснее, что же это за колос такой, что его не могут поймать, и который опасен даже для темного мага. С кем он связан и кто его покрывает? Пока что мозаика не складывалась. «Хорошо». Брошенное Дрейком слово выдернуло меня из задумчивости. «Хорошо, я обещаю, что выведу вас на Колоса». «И не сбежишь», — добавил я. «Да куда мне бежать? Вы ж найдете». «Верно». Губы сами собой растянулись в улыбке. «С меня Колос, с вас обучение», — подытожил темный. «И без обмана», —